Он предпочитал трагедии и драмы, но для перемены заставлял иногда играть и комедии. Последние шли хуже, если могло быть только что-нибудь хуже первых. Все это были какие-то страдальческие фигуры, все как-то отзывалось побоями, и некоторые уверяли, будто на лицах, сквозь румяна и белила, были иногда заметны синие пятна. Эти представления я видел, но что сказать об них? Даже и вспоминать жалко и гадко. За деньги, которые, разумеется, получал господин, играли несчастные по зимам. Зрители принадлежали не к самому высшему состоянию. Самого старинного покроя барин, носастый и брюхастый Василий Иванович Кожин, без всякой особой к тому склонности, из подражания или так для препровождения времени, затеял также у себя кометь. И что удивительнее, сделал сие удачнее других. Но о группе его потолкуем после, а теперь поговорим о том, что занимательнее, о его домашней жизни. Почти до 60 лет прожил он холостой, в деревне, редко из нее выезжая, как вдруг в соседстве его появилась одна старая на помаде, на духах и на блондах промотавшаяся сиятельная чета. Князь Василий Сергеевич и княгиня Настасья Ивановна Долгоруковы, в близком родстве со всеми знатнейшими фамилиями, имея сыновей генералов, при конце дней своих принуждены были поселиться в оставшейся им пензенской деревне. С ними была дочка Катерина Васильевна, 40-летняя дева. Не знаю, была ли она разборчива в Москве, но в глуши, куда она попала, рада-рада уж была, чтоб выйти за Василия Ивановича. Добрые соседи это дело как-то состряпали. Она была воспитана в Смольном монастыре, без французского языка не могла дохнуть, а на нем, между соседями, ей не было с кем слова молвить. Целый век со старым медведем, хотя смирным, ручным, но прожить в его берлоге. Это ужасно. Дело решено. Она купила в Пензе обширный ветхий деревянный дом и перевезла в него мужа со всеми его театральными затеями. Благодарю за то судьбу мою. Во всякий приезд мой в Пензу они были моей отрадой. Есть странности, коих прелесть на словах или пером никак передать невозможно. Надобно было их видеть. Странности сих супругов происходили от сочетания в них всевозможных противоположностей. У обоих было добрейшее сердце, но в нем дворянская спесь чрезвычайно умножилась княжеским родством. Надобно было видеть их обхождение. Слово «ты» они не знали между собой. Если бы он был женат на великой княгине, то, кажется, более почтения он не мог бы ей оказывать. Она платила ему тем же, стараясь другим дать чувствовать, что молодая жена обязана уважать старого летами мужа. Трудно было назвать ее уродливую, а красивую еще труднее. Как для красоты женской, так и для безобразия есть некоторые условия. Она им всем была чуждою. Похожего на ее лице я никогда не встречал и уверен, что никто не встретит. Все то, что у других бывает продолговато, у нее было совершенно круглое. И глаза, и нос, и рот. С брюшком, несколько скривленным, она никогда не была, но вечно казалась беременную. Цвет лица у нее был светло-медный, тело плотное, но нерегулярное, как у Василия Львовича Пушкина, если в сих записках его кто припомнит. С ним имела она много сходства и в характере. Была также добродушна, чрезвычайно легковерна и также хотела всех любить и всеми быть любимою. Но чего в нем не было, она была чрезмерно вспыльчива. Гнев ее бывал мгновенен, но ужасен. И казалось, что в угоду ее добрейшего сердца хранится для запаса злость без всякого употребления.